Зимой 1811-1812 годов графу как будто полегчало. Он начал выезжать в гости. Часто бывал на оранжерее, где настойчиво предлагал садовнику какие-то новые методы выращивания фруктов. Вызывал к себе домашнего лекаря, диктовал ему записанные еще в Париже средства от бешенства и от других страшных болезней. Лекарь обычно соглашался с Алексеем Григорьевичем, все тщательно заносил в свою книжку, но украдкой бросал на графа многозначительные критические взгляды. И недаром. Что-то нервозное и суетливое стало обнаруживаться в характере Алексея Григорьевича, и Анна Владимировна вскоре заметила это. «Что с вами, мой друг?» — однажды вечером спросила она его. «Прескверное состояние, графиня. То, что русские именуют хандрою. Я и раньше всегда знал, что не исполнил своего предназначения, но это не мешало мне радоваться жизни. А вот теперь, когда болезни обступают меня, мне кажется, что я вовсе попусту влачил свое существование. Вот я и суечусь. Разве все было попусту? А наша с вами взаимная любовь? А дети, к которым вы привязаны? Все это прекрасно, но недостаточно для мужчины». «Достаточно, достаточно, друг мой! Ради Бога, боритесь с этой мерзкой хандрою! Приложу все усилия, чтобы ее побороть». И действительно, как будто бы поборол. По крайней мере, стал спокойнее. С наступлением лета началось наполеоновское вторжение. Но в жизненном распорядке Богородицкого дома мало что изменилось. Только регулярно стали посылать нарочного в Тулу к губернатору за известиями. Да по ландкарте отмечали пути движения неприятеля, да во время обеденных разговоров судили о том, не повернет ли неприятель к югу и не создастся ли угроза нападения на Богородицк. Уже с июля в Богородицке стали готовить ополчение из крестьян. Графские приказчики ездили в Тулу за оружием. Алексей Григорьевич хотел было взяться за обучение ополченцев, но лекарь решительно воспротивился этому намерению. В начале сентября Богородицкий второй гильдии купец Андрей Петрович Мерзляков отправился в Москву по торговым делам, узнать, не угрожает ли столице неприятель, а при случае вывести из Первопрестольной остатки нераспроданных товаров. Перед отъездом он зашел к графу спросить, не будет ли каких приказаний. Граф поручил Мерзлякову заехать в Алексеевский монастырь, что у Пречистенских ворот, расспросить игуменью, не нужно ли чего отослать в обитель, а при том разузнать, как здоровье матери Павлы, кем стала Мария Шкурина. Мерзляков вернулся уже через неделю, но не один, а с самой матерью Павлой. Нежданная гостья рассказала, как уже с конца лета поползли по Москве слухи, что столицу отдадут неприятелю, как игуменья приказала всем монахиням ехать в Суздальский Спасо-Ефимьев монастырь, где у нее были знакомые. Как, узнав о приезде Мерзлякова, мать Павла стала умолять игуменью отпустить ее на время в Богородицк, графу Бобринскому, благодетелю Алексеевского монастыря, и как она преуспела в своих просьбах. Как затем они с Мерзляковым на его бричке еле выбрались из Москвы по причине всеобщего бегства. Шкурину поместили в одной из парадных комнат Богородицкого дома. Большую часть времени она проводила у себя в молитве. После обеда отдыхала, а потом гуляла вместе с Алексеем Григорьевичем. Мать Павла рассказала Алексею Григорьевичу все последние известия о семье Шкуриных. Наталья Шпилька уж 2 года как померла. Поехала она зимой в Тихвинское имение, да по дороге и заблудилась во время метели. Промерзла в санях, подхватила горячку, да в 3 дня Господь ее и прибрал. Братья оба в действующей армии. Алексей холост, а Сергей обзавелся семьей, и жена его с детьми безвыездно живет в Тихвинской вотчине. В одну из послеобеденных прогулок по осеннему парку между графом и Шкуриной произошел следующий разговор. «Мать Павла, я думаю, сам Бог тебя послал в мой дом. В детстве ты мне много помогала. Может быть, и сейчас поможешь мне? Меня гнетут недуги, и телесные, и душевные. О телесном что говорить, его надо терпеть. Но что делать с недугом душевным, с тем тягостным чувством, что я неудачник, и таковым и сойду в могилу?